«Поздравляю тебя. Давно бы ты сказал, из тебя можно многое сделать. Давеча насказал мне про политическую экономию, философию, археологию, бог знает про что еще, а о главном ни слова. Скромность не кстати. Я тебе тотчас найду и литературные занятия». «Неужели, дядюшка? Вот обяжете. Позвольте вас обнять». «Погоди, вот как найду». «Не покажете ли вы чего-нибудь из моих сочинений будущему моему начальнику, чтобы дать понятие?» «Нет, не нужно. Если понадобится, ты и сам покажешь, а может быть и не понадобится. Подари-ка ты мне свои проекты и сочинения». «Подарить? Извольте, дядюшка», — сказал Александр, которому польстило это требование дяди. «Не угодно ли я вам сделаю оглавление всех статей в хронологическом порядке?» «Нет, не нужно. Спасибо за подарок. Евсей, отнеси эти бумаги к Василью». «Зачем же к Василью? В ваш кабинет». «Он просил у меня бумаги обклеить что-то». «Как, дядюшка?» — в ужасе спросил Александр и схватил кипу назад. «Ведь ты подарил, а тебе что за дело, какое употребление я сделаю из твоего подарка?» «Вы не щадите ничего. Ничего!» — с отчаянием стонал он, прижимая бумаги обеими руками к груди. «Александр, послушай меня», — сказал дядя, вырывая у него бумаги. «Не будешь краснеть после и скажешь мне спасибо». Александр выпустил бумаги из рук. «На, отнеси, Евсей», — сказал Петр Иванович. «Ну вот, теперь у тебя в комнате чисто и хорошо, пустяков нет. От тебя будет зависеть, наполнить ее сором или чем-нибудь дельным. Поедем на завод прогуляться, рассеяться, подышать свежим воздухом и посмотреть, как работают». Утром Петр Иванович привез племянника в департамент. И пока сам он говорил со своим приятелем, начальником отделения, Александр знакомился с этим новым для него миром. Он еще мечтал все о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить. Между тем все стоял и смотрел. «Точно завод моего дяди», — решил он наконец. «Как там один мастер возьмет кусок массы, бросит ее в машину, повернет раз, два, три, смотришь, выйдет конус, овал или полукруг, потом передает другому, тот сушит на огне, третий золотит, четвертый расписывает, и выйдет чашка или ваза или блюдечко. И тут придет посторонний проситель, подаст, полусогнувшись жалкой улыбкой, бумагу, мастер возьмет, едва дотронется до нее пером и передаст другому, тот бросит ее в массу тысячи других бумаг. Но она не затеряется. Заклеменная номером и числом, она пройдет невредимо через 20 рук, плодясь и производя себе подобных. Третий возьмет ее и полезет зачем-то в шкаф, заглянет или в книгу, или в другую бумагу, скажет несколько магических слов четвертому, и тот пошел скрипеть пером. Поскрипев, передает родительницу с новым чадом пятому, тот скрипит в свою очередь пером и рождает еще плод, пятый охорашивает его и сдает дальше, и так бумага идет, идет, никогда не пропадает. Умрут ее производители, а она все существует целые веки. Когда, наконец, ее покроет вековая пыль, и тогда еще тревожат ее и советуются с нею. И каждый день, каждый час, и сегодня, и завтра, и целый век бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей. Одни колеса да пружины. Где же разум, оживляющий и двигающий эту фабрику бумаг? Думал Александр. В книгах ли, в самих ли бумагах или в головах этих людей? И какие лица увидел он тут? На улице как будто этакие не встречаются и не выходят на Божий свет. Тут, кажется, они родились, выросли, срослись со своими местами, тут и умрут. Поглядел Адуев пристально на начальника отделения. Точно Юпитер-громовержец. Откроет рот, и бежит Меркурий с медной бляхой на груди. Протянет руку с бумагой, и 10 рук тянутся принять ее. «Иван Иванович», — сказал он. Иван Иванович выскочил из-за стола, подбежал к Юпитеру и стал перед ним, как лист перед травой. И Александр оробел, сам не зная от чего. «Дайте табачку». Тот с подобострастием поднес обеими руками открытую табакерку. «Да испытайте вот их», — сказал начальник, указывая на Адуева. «Так вот кто будет меня испытывать», — думал Адуев, глядя на желтую фигуру Ивана Ивановича с обтертыми локтями. «Неужели и этот человек решает государственные вопросы?» «Хороша ли у вас рука?» — спросил Иван Иванович. «Рука?» «Да-с, почерк. Вот потрудитесь переписать эту бумажку». Александр удивился этому требованию, но исполнил его. Иван Иванович сморщился, поглядев на его труд. «Плохо пишут-с», — сказал он начальнику отделения. Тот поглядел. «Да, нехорошо, набело не может писать. Ну, пусть пока переписывает отпуски, а там как привыкнет немного. Займите его исполнением бумаг, может быть, он годится. Он учился в университете».